Уильям Сомерсет Моэм. Узорный покров. Предисловие автора. На замысел этой книги меня натолкнули следующие строки из Данте. Когда ты возвратишься в мир земной и тягости забудешь путевые, сказала третья тень во след второй, то вспомни также обо мне, о Пии. Я в Сиене жизнь, в Маремме смерть нашла, как знает тот, кому я в дни былые, меняясь перстнем, руку отдала. Я тогда учился в медицинской школе при больнице святого Фомы и, оказавшись свободным на 6 недель пасхальных каникул, пустился в путь с небольшим чемоданом, в котором уместилась вся моя одежда, и с 20 фунтами стерлингов в кармане. Мне было 20 лет. Через Геную и Пизу я приехал во Флоренцию. Там на Виа Лауре я снял комнату с видом на прелестный купол собора. У вдовы с дочерью, которая, поторговавшись сколько следует, согласилась сдать мне эту комнату с пансионом за 4 лиры в день. Боюсь, для вдовы эти условия оказались не очень выгодными. Аппетит у меня был зверский. Я с легкостью поглощал целые горы макарон. В Тосканских горах у вдовы был виноградник, и, сколько помнится, нигде в Италии я больше никогда не пил такого вкусного кьянти. Ее дочь ежедневно давала мне урок итальянского языка. Мне она казалась женщиной едва ли не пожилой, хотя было ей, как я теперь понимаю, лет 26, не больше. Она пережила большое горе. Ее жених-офицер был убит в Абиссинии, и она дала обет безбрачия. Было решено, что по смерти матери, женщины седовласой, но цветущей и жизнерадостной, не собиравшейся покинуть этот мир ни на день раньше, чем повелит Господь, Эрсилия пойдет в монастырь. Такая перспектива ничуть ее не удручала. Она любила пошутить, посмеяться. Обеды и завтраки проходили у нас весело, но к нашим занятиям она относилась серьезно, и когда я бывал непонятлив или невнимателен, стукала меня по рукам черной линейкой. Я бы вознегодовал, что со мной обращаются как с ребенком, однако это напомнило мне об учителях былых времен, о которых я читал. А тогда мне стало смешно.